мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810. Вы слушаете окончание беседы «Отцы и дети». Если мы раздражительны и грубы в доме, отсюда наши сыновья, потому что яка хата, так и тим, як и батька, так и что? Так и сын. Они копируют нас. Рассол какой будет, такие будут и огурцы. Будет рассол мягкий, хороший, и огурчики будут хорошие. А то мы как? Разбавляем на перце рассол и хочем сладеньких огурцов. А такого не бывает. Какой рассол, такой и огурец. На ваше усмотрение, почему дети Самуила и дети Илии были неверны Господу? Знаете, мы за своих детей несем ответственность до их совершеннолетия, до того времени, пока они в наших домах. И мы закладываем основы христианства внутри их. Что касается детей Илии. На мой взгляд, это был мягкотелый священник. Он знал, что сыновья блудят. Он знал, что сыновья делают грехи при доме Господнем в Силоме. Он знал это все. И он говорил: «Дети мои, что это за слух доходит до меня? Если человек согрешит перед человеком, то там помолиться можно. А если перед Богом согрешит?» Это был мягкотелый человек, который не знал, что такое дисциплина для своих сыновей. Первый момент, когда они упали в блуд, первый момент, когда к этому шло, надо было Офния и Финеаса вызвать этих молодых людей, о которых Библия говорит, это были люди негодные, да? И сказать: «Дети мои, я отстраняю вас от священнодействия. Вы не можете быть священниками в Израиле, так как вы блудники, так как вы поступаете так, как грешники поступают». И если бы он твердо так поступил, но это не были маленькие дети. Это были молодые люди, которые были уже священниками. И то, что он заложил с детства, просто он, как отец, он имел право пресечь все это. Но ему не хотелось идти ссориться с ними. Он не хотел мальчиков обижать. А у мальчиков этих уже борода была. Поэтому мы ответственны за наших детей, пока они в нашем доме. Почему? Соломон был мудрейшим человеком, Бог являлся ему, отдал ему царство, сколько мудрости дал, но в конце концов он увлекся женщинами, и женщины совратили его. Еще одна мысль. Наши недостатки, наш грех папа, который в натуре нашей, если мы его не распнем, если мы не уверуем, что ветхий наш человек умер со Христом, он проявится в наших детях. Смотрите, как это случилось. Давид впал в блуд, Бог наказал его. Но самый мудрый человек, который во всем мире был, это Соломон. Та же проблема женщины. Та же проблема женщины. И практически женщины погубили этого мудрого человека. Это горько, но наши недостатки передаются на наших детей. Смотрите, что случилось с Иаковом. Он обманул незрячего Исаака, отца своего. Определенное время прошло. Приносят ребятки ему одежду в крови и говорят: «Посмотри, это не одежда твоего сына, верно? Зверь растерзал его». Да? И когда эти ребята пришли в Египет, они говорят: «Мы люди честные, мы люди честные. У нас было 12, но одного что? Не стало». Вот не в курсе дела, не стало просто. А по 2 серебряника, как вы разделили, вы же его за 20-ник продали-то. Понимаете, что получается? Иаков обманывал, дети его обманывали, и это передается. Можете поразмышлять, ну, над собой, над другими не надо, потому что нас тянет всегда над других. Поразмышляйте, вот какие недостатки у вас и как вы видите эти недостатки в своих детях. Это удивительная вещь, но у грубых родителей – грубые дети, у блудливых родителей – блудливые дети, у лукавых родителей – лукавые дети, и у родителей, которые не хотят распинать ветхого человека, которые считают, а это не грех. Все это мы видим в своих детях. Я знаю, что это горько иногда. Я знаю, что это может больно кому-то. Но такова истина. Такова истина. Если мы хотим, чтобы наши дети были благословенны, надо быть беспощадными к себе, к своему характеру, к своей греховной наклонности, беспощадным. Ты не можешь лелеять грех в себе и не ожидать, что это пышным цветом не расцветет в твоей дочери или в твоем сыне. Не можешь. Мы часто спрашиваем, да в кого же он пошел? Просто в нас пошел. Весь ответ – в нас пошел. И потому, что касается Илии, я думаю, что он должен был проявить строгость. Он должен был проявить строгость и спас бы своих детей, Офния и Финеяса. Что касается Самуила, насколько мне помнится, там такая ситуация. Но они, сыновья, были судьями в Израиле и были корыстолюбивыми и брали подарки. По-моему, так, если я правильно помню этот текст. Это были люди, которые были уже судьями. Это были люди, которые уже были в возрасте достаточном. Что смог сделать Самуил? Это очень праведный муж был. И он мог сказать в конце своей жизни, он говорит, если я кого-то обидел, у кого-то серебро взял или золото, я готов отдать вам, я ходил пред Богом. Эти люди могли отвечать за свои поступки. Мы воспитать своих детей должны как можно лучше, пока мы имеем влияние на них. Но наступает момент, когда они перед Богом несут полную ответственность за себя. Мы не можем спрашивать с Иессея, это отец Давида, что это Давид убил Урию Хитиянина и Версавию забрал себе в жены, как ты его воспитал. Этот человек был достаточно взрослым, пережил благодать и благословение Божье, и он просто однажды не захотел бороться со своей похотью. И отсюда имел много проблем. Поэтому, что касается Самуила и Илия, на мой взгляд, Илий был очень мягкотелым человеком и не сделал то, что должно сделать, отстранить священников от служения. Что касается Самуила, я думаю, что эти люди были воспитаны, но они лично стали поступать перед Богом не так, как следует. Но вот это лично мое мнение. Есть еще? Посоветуйте практически, как лучше контролировать просмотр телевизора своих детей, ведь просто запрет – это не решение. Я думаю, ну вот молодежь спрашивает, можно смотреть телевизор? Я говорю, там можно, конечно, только смотри его чуть меньше, чем молишься. Понимаете, не? Что касается телевизора, думаю, запретом, вот жестким, разносами ничего не сделаешь. На работу уйдешь, да? Выключит, выдернешь какую-то детальку, чтобы не смотрел, ему надо обязательно у Лешки учить уроки. Так же? Но он найдет, как это сделать. Я думаю, что важнее всего объяснять, говорить, что вот эти грязные, что в телевизоре показывают, потом у тебя будут проблемы. Не смотри это, сыночек. И важно самому не смотреть, а то... Начинается где-то за 18 часов, там какая-нибудь, это богатые тоже что-то плачут, и начинается «О, Америка! О, Фердинанда!» И мать уже там, да? И орет своему сыну «А ну уходи, тут мальчикам маленьким нечего смотреть!» Да? Но если ты смотришь, первое, что я советую, тебе не смотреть. Если посмотри «Последние известия» или какую-нибудь там, я там знаю, «В мире животных», а потом, когда дети увидят, как ты относишься, когда ты будешь объяснять им, да, то ты увидишь, что влюбленные в тебя дети будут послушны тебе. А если ты сама сидишь часами у телевизора, ну тогда нечего спрашивать. Ну, нечего спрашивать у детей, потому что дети – копия наша, они подражают нам. И мы не можем жить в свое греховное удовольствие, а от детей требовать праведности. Мы не можем так, так не будет, потому что они будут поступать так, как мы поступаем. Поэтому я бы советовал объяснять детям, самому смотреть, если последнее известие или что там еще такое здравое, трезвое. Я не думаю, что выход из этой ситуации – телевизор с седьмого этажа. Я не думаю. Насколько мы должны, в кавычках, помогать детям в избрании супруга? Ну, это на 2 часа. Вы знаете, какая ситуация? Ну, я думаю, вот мое мнение, что мы должны молиться о своих детях, когда они идут в школу, молись о них, когда они маленькие, когда она придет и расскажет, кого любят, кого она любит или он любит, выслушай его, и ты будешь незаметно, спокойно направлять ее мысли в нужном русле. Не в смысле, за кого выйти замуж или на ком жениться, а что ценно в человеке? Богобоязненность, трезвость, вот добрые отношения к отцу и матери, потому что непочтительные дети не будут почтительны к своим спутникам жизни. То есть непочтительная дочь к отцу не будет почтительной к мужу своему. Непочтительный сын к матери не будет почтителен к своей жене. Поэтому, на мой взгляд, вот это очень деликатная тема. Иногда мамы начинают: «Я же тебе говорю, бери Таню». Вот она же и христианка хорошая, она же и, ну вот бери ее. И понимаете, какая ситуация? Когда вот молодому человеку что-то навязывают, даже хорошее, то из чувства противления, да, он не будет этого делать. Молись, размышляй. Можешь деликатно сказать, что, ты знаешь, сынок, вот посмотри на эту девушку, тебе она не нравится? Так, чтобы он имел право выбора. И не навязывай ему свое видение. Потому что, ну, он выбирает себе. Он выбирает себе. Он выберет и будет жить. Поэтому мое мнение только в области очень деликатно, совещательном тоне может сказать. А такие вещи, что если ты не возьмешь ее, то я тебе ни денег, и на свадьбу твою не приду. Вот так и знай. Хочешь? Делай, что хочет. На твою свадьбу я не приду. Там мама: да нет, я тебе сказала. Ты знаешь меня. Если разойдусь, знаешь меня. Думаю, что это неправильно. Молись, подсказывай, но дай право выбирать все-таки сыну твоему. Дай право это. Поэтому подсказать, рекомендовать, поговорить ты можешь. Но пусть он делает выбор. Я знаю, в одной семье было так, что, ну, дочь хорошая, дочь. Ей предложил замуж один молодой человек. Ну, он хороший молодой человек, но ей он не очень нравится. А молодой человек, ну, хороший, христианин хороший. И дочь подошла к отцу и говорит: ну, если у меня нет к нему расположения, но если вы скажете, что выйти за него, я выйду. Что бы вы сделали? Отличный христианин, но у меня нет расположения к нему. Что бы вы сделали? Ну, тот отец сказал, что: ты знаешь, доченька, ты себе выбираешь. Ты должна выбрать, что близко к твоему сердцу, что ты любишь, что тебе нравится. Понимаешь? Я думаю, что мы должны в этой области быть деликатными, больше пребывать в молитвах, в постах о своих детях. И когда у нас в семье, я думаю, хорошо, то и дочь, и сын обязательно поделятся со своим отцом, с матерью. Ну вот я хочу брать вот эту девушку. Даже если она тебе не нравится, не спеши говорить «нет». Не спеши. Скажи: хорошо, хорошо. А подумал ты: хорошо? Давай дадим время, пусть это отстоится. Если оно от Бога, оно будет устраиваться. Как-то и в моем сердце оно должно лечь это все. Давай помолимся об этом. Не спеши говорить «нет», не спеши вступать в конфронтацию со своим ребенком. Через некоторое время смотришь — все нормально. Все нормально. Понимаете? Поэтому я бы советовал со взрослыми детьми быть очень деликатными. Надо до 18 лет, не покладая рук. А дальше уже, когда им по 19, по 20, там уже поздно. Они личности уже. И тогда, если ты не смог до 18 лет, которые были отведены тебе и мне, то мы с тобой в 20 лет вряд ли что-то изменим. І скільки років ми, батьки, повинні молитися вже за супруга для своїх дітей? Я думаю, розумне молитися, ну, це мій совет, це мій взгляд, я, може, і ошибаюсь, але думаю, в общем, ми повинні молитися о том, щоб діти наші були благословенні з їх дитинства, щоб Бог устроїв личну життя їх. Ну, коли вже їм років по 14-15, коли вони вже приходять мислі о том, щоб нравитися, и кто-то им нравится, и они хотят кому-то нравиться, мы должны молиться о наших дочерях, о наших сыновьях, чтобы дочери наши вышли замуж, сыновья женились, и чтобы это было благословение. Как важно, когда Божье благословение. Поэтому мой совет, я думаю, что с 13 лет начнете молиться с постами, успеете. Аминь. По тропинке до боли знакомой подхожу я к родному крыльцу. Здравствуй, папа, ты слышишь, я дома. От порога я крикну отцу. Только сердце вдруг горестно сжалось. Я уже не увижу отца. А давно ли, родной, мне казалось, твоей жизни не будет конца. Я цветы положил на могилу и шепчу одно слово: прости. Видно, времени мне не хватило их живому тебе принести. Меня вывел ты к Божьему свету, и тебя я всем сердцем любил. Как случилось, что раньше об этом я так мало тебе говорил? Живи, отец мой, живи, вере моей и любви. Силой горячей любви, там, где Господь нас живи. Живи, отец мой, живи, вере моей и любви. Силой горячей любви, там, где Господь нас живи. За советом твоим и защитой приходил я в родительский дом. Ты своей неустанной молитвой охранял меня словно крылом. И теперь человек уже взрослый, я иду головою склоняясь. Я почувствовал горечь сиротства, когда ниточка любви оборвалась. Я иду по отцовой тропинке, в стороне от людей и от дел, и невольно роняю слезинки и слова, что сказать не успел. Мы так многое не успеваем, и слова дорогие таим, а поймем лишь, когда опоздаем, как нужны они нашим родным. Жизнь. Отец мой, живи в вере моей и любви, силой горячей любви, там, где Господь наш, живи, живи, Отец мой, живи. Отец мой, живи.